Пока Бакугоу отвлеклась на взрыв, Ачика побежала прямо к ней, попутно обнулила собственный вес, и уже практически дотронулась к Акацуки. Ха! Бакугоу вытянула руку вверх, в сторону камнепада, и выдала мощнейший взрыв, вмиг разорвавший весь мусор на мельчайшие песчинки, создав мощную ударную волну, отбросившую Ачика, когда та почти победила. Это было опасно. С первого взгляда, это было незаметно, но Кацуки слишком часто использовала свой квирк, отчего ее рука тряслась от перенапряжения. «Ты с самого начала знал, что она не сможет победить. Понял меня, Ида?» Ачика из последних сил поднялась на ноги. «Буду намеренной продолжать бой». «Отлично!» Оскалилась Бакугоу. «Будь серьезней, Урарака». Перешла Кацуки в атаку, и она все-таки запомнила ее имя. Видимо, она запоминает только тех, кого считает сильным противником. Но прежде чем Кацуки и Ачика сделали хоть шаг, вторая тут же свалилась на землю без сил. «Мое тело меня не слушается, папа». Попыталась она еще раз встать, но последняя атака полностью истощила все ее силы, а затем Ачика потеряла сознание. Урарака не может продолжать. Бакугоу проходит дальше. Объявила полночь, присев над Ачикой и осмотрев ее. Я сразу спрыгнул вниз, на арену и, подобравшись к Урараке, положил на нее руку, залечивая ее раны. Раны на ней несерьезные, так небольшие ссадины, но организм сильно истощен от нагрузок и еще ее немного оглушило от громких звуков взрывов. «Что это ты делаешь?» – спросила Бакуго у меня, увидев, как Урараку окутала светящаяся энергия. «Стервозина, в кои-то веки не кричит на меня, какая радость, не беси меня, не то я взорву тебя, раньше нашего боя», – скривилась она. «О! Так ты уверена в моей победе над Тодороки?» Улыбнулся я ей, и ее лицо скривилось еще сильнее, будто она съела лимон. «Я умею лечить раны с помощью энергии. Если хочешь, я могу и тебя подлечить, если попросишь вежливо». Указал я пальцем на ее трясущуюся руку. «Мне не нужна твоя помощь, понимаешь?» Начала она закипать. «Да-да, понял, тебе не надо помогать, истеричка». Потерял я к ней всякий интерес, сосредоточив свое внимание на Ачика. Хэйрэр. Ушла она, будучи сильно обозлившись. Понятное дело, на кого? Она твоя бывшая, что ли? Спросила меня Немури, что молча слушала нашу перепалку. Не, она чересчур стервозная для меня. Не спорю, конечно, красивая зараза. Мельком зыркнул я на уходящий задний бампер Кацуки, а он у нее неплохой, да и передние подушки безопасности приличные. А эта девочка, наклонилась она над тельцом Урараки, в своем сексуально возбуждающем наряде. Тоже мимо, можете не вызывать мидботов, я могу лечить своей причудой Немури-сенси, неужели вы ревнуете? Не волнуйтесь, моей любви обильности хватит на всех. Подмигнул я Немури-сенси и взял Урараку на руки, унося в комнату ожидания. Какой плохой мальчик, нужно будет тебя наказать. А ЧК я забрал, так как, перед вторым туром, площадку для боя было необходимо отремонтировать, после Бакугоу. Этим занялся второй судья, Кен Ишиэма или Цементос, что все предыдущие бои сидел на судейском стульчике и не привлекал к себе внимания, так как отвечает за предотвращение опасных для жизни травм. Из клички понятно, что его причуда – это манипуляции цементом, поэтому починить площадку для него плевое дело. Выглядит он, буквально, как цементный блок с лицом, руками и ногами в комбинезоне. В помещении я уложил девочку на скамейку и принялся за дело. Залечить раны Урараки не потребовало много времени, и заодно я детально изучил ее причуду. Фактор причуды Урараки кроется в органах, чувствительных к чувству равновесия. У Ачика они в 5 раз чувствительнее, а ее мозг, как и мой, вырабатывает приличное количество гравитационной энергии. Ее причуда сильна, однако она опять-таки плохо контролирует ее. Контролируя она ее лучше, Ачика даже и не надо было дотрагиваться до предмета для обнуления веса, она могла бы полностью контролировать гравитацию предметов, попросту закидав Кацуки валунами. Если так посмотреть, единственное, чем я отличаюсь от своих сверстников, это менее поверхностным пониманием такого термина, как магия, манипуляция хаотической, непостоянной энергией. Правда, я и сам то, дилетант в магии, какие-то магические принципы я знаю и даже применяю, правда, но наука для меня интуитивна, понятней. Проснись и пой, спящая красавица. Приложил я к ее лбу руку, окутанную зеленым светом. Акира, очнулась Ачика, и первое, что она увидела, меня, любующегося на красивую грудастую девушку, так и манит сделать что-то нехорошее. «Агась, это я. Как самочувствие?» – спросил я, пока Ачика, не спеша, перешла в положение лежа. «Нормально», – немного рассеянно ответила, а после резко взгрустнула. «Я проиграла». «Ничего, все мы когда-нибудь проигрываем. Ты отлично сражалась». В наглую взял я пискнувшую Урараку за талию и посадил себе на колени. «Я-я», – прервалась Ачика, когда я неожиданно поцеловал ее нежную шейку, немного соленую от пота, после боя. «Хья, поцелуй в щеку, конечно хорошо, но мне мало», – проговорил я и неожиданно, для Урараки, соединил наши уста. Я решил утешить бедняжку, как умел, постарался переключить ее с грусти поражения на смущение и приятные ощущения. Второе, всяко лучше будет. Урарака было хотела отстраниться, но я не позволил, углубив поцелуй и наминая ее гладкую кожу рукой, начиная с талии и пройдя через футболку до живота. «ММХ, стой, Акира!» С явным нежеланием разъединила наши губы. «Ты такая потная и разгоряченная, так и просишься тебя скушать». Несмотря на вялое сопротивление Урараки, я опустил голову к потненькому животу милашки и тоже лизнул его. «И здесь ты тоже солененькая», — облизал я губы. «Н, не могу, М, мне неловко», — стыдливо прикрыла свое тело руками она. «Урарака, я тебе нравлюсь, просто, ты всегда убегаешь, когда речь заходит об наших отношениях. Я же, тебе не противен?» — спросил я напрямую, не забыв сделать максимально жалостливое лицо. «Н, нет, конечно нет, но и отношения я, Н, не знаю», — неуверенно ответила она, периодически заикаясь. «Понимаю, ты не можешь дать ответ сейчас. Я буду ждать твоего ответа до конца этого семестра, Ачика». Положил я руку на ее щеку и вновь поцеловал, но не углубил его. В самый неудобный момент нас прервал звонок на мобильник Урараки. «Ой, это мама и папа». Схватилась она за мобильник и, вспомнив, что мы только что делали, снова залилась краской. «Не буду мешать твоему разговору с родителями». Вышел я за дверь, дабы больше не стеснять ее. Следующий бой должен быть мой, поэтому я отправился обратно на стадион, попутно продолжив ковыряться в чертежах своего экзоскелета на наруче. Думаю, его уже можно будет испытать после фестиваля, только сначала надо провести еще пару тестов на гидравлику и моторные функции, и, наверное, еще несколько раз провести диагностику, так, на всякий пожарный. Я немного увлекся своими думами, что даже не сразу заметил живое препятствие, возникшие передо мной. «Здрасте», — поздоровался я с высоким мужиком, ростом почти с 2 метра, с огненной бородой и шевелюрой, в облегающем костюме. «Ао, так вот ты где», — сказал старатель, так, словно искал меня. «Это никто иной, как Энджи Тодороки, герой номер 2 старатель, и отец Сёка. Ты хорошо меня впечатлил, твоя причуда очень сильна, в будущем из тебя выйдет очень сильный герой», — высказался старатель. Но мне не понравилась его похвала. Звучало так, словно он сравнивает меня с кем-то. «К чему это все? Вы что-то хотите сказать? Если так, говорите прямо, без утайки». Сложил я руки крест-накрест. «Следующий бой против тебя и Сёка. У моей дочери есть цель, миссия — превзойти всемогущего. Ее матч против тебя послужит отличной тренировкой для нее», — говорил старатель, и чем больше он открывал рот, тем больше у меня возникало желание избить его. «Так что постарайся хотя бы немного побороться. Честно сказать, я несколько разочарован. Тодороки дала наиболее четкое описание вам, как урода, испоганившего мою жизнь. Я думал, она несколько утрирует, но это правда. Старатель, вы тот еще кусок дерьма», — сказал я все, что о нем думаю. «Ты», — закипела от злости Тодороки старший, отчего температура вокруг него резко поднялась, даже пол под его огненной подошвой и стены немного оплавились. «Причуда Энджи – это манипуляция огнем, причем его причуда одна из самых сильных огненных причуд в мире. Мне, впрочем, было плевать, так как у меня сопротивляемость к высоким температурам. Мальчишка, не стоит злить меня», — немного успокоился он. «Энджи – взрослый мужик, и избиение подростка явно может подпортить его репутацию. Бить меня он не будет, по крайней мере, пока я не спровоцирую его сильнее. И я даже знаю как. У вашей дочки очень мягкий язычок, а ее огненно-ледяной поцелуй был просто чудесен», — заявил я с улыбкой до ушей, на миг сильно ошарашив старателя. «Каким бы говнюком ни был старатель, он все же отец, а любой отец, даже самый дерьмовый, терпеть не может ухажеров своей дочки. Это он и доказал, схватив меня за шкирку. «Гаденыш, даже и не думай приближаться к моей дочери!» Резко поменял свое решение огненный усач и встряхнул меня, но я вывернул его руку, легко выбравшись из захвата. «Правда, я рассчитывал продолжить наши отношения в горизонтальной плоскости, если понимаете, о чем я». Еще сильнее разозлил я усача и исчез на сверхскорости. Как раз тогда старатель ударил огненным кулаком в том месте, где я был секунду назад, но меня и след уже простыл. Итак, бой между сильнейшими представителями своего класса. Но самым лучшим может быть только один. Мизуира против Тодороки. Во весь голос, крикнул Мик. «Не разочаруй меня, Тодороки, как не разочаровала своим губками». Добавил я уже тише, но так, чтобы именно она меня услышала. «Если ты рассчитываешь ввести меня в ступор своими смущающими фразами, можешь забыть об этом, это не сработает», — проговорила она, но ее щеки немного покраснели. И в это же время я услышал громкий скрежет зубов Тодороки-старшего, что наблюдал за боем с трибун. «Хех, победа будет моей!» С ее ноги сорвалась волна льда, на большой скорости, приближающаяся ко мне, но недостаточно быстро. Мне не составило труда сдвинуться в сторону от ледяной атаки. И правда, мне стоит стать серьезней. Пусть ты и милашка, но даже так, я не буду поддаваться. Поднял я руку, окутанную светом, собираясь атаковать первым. Глава 27, финал фестиваля. Сёка, не дожидаясь моего нападения, первой атаковала меня, волной льда, больше предыдущей. В этот раз, я не стал уворачиваться, ударив заряженным светом, кулаком о землю, вмиг разбив весь лед. Удар я дополнительно усилил гравитационным давлением, из-за чего появилась расщелина в бетоне, проходящая от одного края арены к другому. Тодороке пришлось закрыться от ударной волны, стенка из льда, но даже так, она не поглотила весь удар, и Сёка отбросила к самому краю. В последний момент, она успела наморозить за спиной еще льда, чтобы затормозить. «Тодороке, таким темпом, тебе меня не победить. Твой лед годится лишь для защиты и обездвиживания, но не нападения. Если ты хочешь победить меня, используй огонь», — сказал я, но этим лишь разозлил ее. «Я не буду использовать причуду гребаного папаши», — воскликнула она, поднявшись на ноги и опять атаковала, ледяной стороной своей причуды, но эта атака была в разы мощнее прошлой. Она создала ледяную стену, по размерам, не меньше той, в которую заковала Сера. Я выстрелил плазменным лучом из груди. Это выглядело так, будто я скопировал причуду Аямы, но если он может стрелять лазером только из пуза, то я могу шмалять плазмой вообще из любой части своего тела. Тодороки проводит мощную атаку, но Мизуира контратакует, копируя стиль Аямы. Лазер мигом разбил лед, раскрошив его на мелкие снежинки, что осыпались по стадиону. «Если ты не будешь драться всерьез, то и я не буду. Я решил попробовать кое-что еще из арсенала своих одноклассников. Для этого я стал поглощать солнечный свет, а затем высвобождать поглощенный свет, преломляя его, делая свое тело подобием солнечной призмы. Чтобы фокус сработал, поглощать свет и преломлять его нужно без остановки, но опыт в поглощении энергии у меня неплохой, так что я справился с первого раза». «А-а-а!» Мизура растворился в воздухе. Ошарашенно крикнул Мик, глазами ища меня по арене, что делали и зрители. В ту же секунду Сёка словно кто-то схватил за шиворот и потянул назад. Тодороки успела вовремя среагировать, окружив себя ледяными копьями из земли. «Не можешь меня найти, правда?» — послышался голос одной знакомой и наглой личности. «Куда ты делся?» — оглянулась она по сторонам, дополнительно защитив себя еще одним кругом ледяных кольев. Забавный факт: невидимость Хагакуры – это манипуляция фотонами, точнее преломление света, своим собственным телом. «Ой, оказывается, я тоже так умею», – ехидно проговорил я, точнее моя голова, которую я перестал делать невидимой. Со стороны летающая голова выглядит забавно и даже немного крипово. Кстати, моя одежда, в отличие от Тару, становится невидимой вместе со мной, так как пропитана моей энергией. Лицо Сёка заметно округлилось, да чего уж говорить, весь стадион хранил гробовое молчание, которое прервал первым сущий Миг. «Мизуира снова удивляет нас своей креативностью, скопировав невидимость Хагакуры. Я же сказал, дерись серьезно, Тодороки, это бой, а не драка в песочнице. Ты должна использовать все, что у тебя есть, для победы». Я перестал пропускать через себя свет, вновь появившись в середине арены. Ответа я не получил, зато Сёка решила сменить тактику и, коснувшись земли правой рукой, распространила лед на всю арену, чтобы приморозить мои ноги к земле. Не сработает. Топнул я ногой, через нее, распространив гравитационный импульс по всей арене, опять разбив весь лед, подступающий ко мне и сбив Тодороки с ног. Ха! Поднялась и выдохнула из-за рта Парсёка, чья кожа, с правой стороны тела, постепенно, с каждым применением квирка, покрывалась ледяной коркой. Похоже, Сёка не может постоянно использовать только одну ледяную ипостась причуды. У нее, как и у Мины, постепенно уменьшается сопротивляемость к силе собственного квирка. Прочность твоего льда слабеет. Если ты не собираешься использовать свою огненную сторону, лучше сдавайся, не хочу тебя калечить. Я не могу, не хочу становиться такой же, как он, ответила она, но и сама прекрасно понимала, что без огня она точно проиграет. Я понятия не имею, каково это, родиться лишь из-за одержимости своего отца, и не смогу понять, какую боль ты чувствуешь. Но я знаю только одно. Сёка, ты, не твой отец, и твоя сила, только твоя, и ничья больше. Назвал я ее по имени и повторил то, что сказал ей недавно. Не знаю, о чем она думала в этот момент, но мое напутствие сработало, и в этот же миг левая сторона тела Сёка загорелась пламенем, отчего лед на левой стороне растаял. Черт, ты совсем что ли, помогать своему противнику, проговорила Сёка. Сёка ао, громко крикнул с трибун, радостный старатель, что аж все услышали его. Ты наконец-то приняла себя, отлично, теперь ты встала на начало пути, в тебе течет моя кровь, ты непременно превзойдешь меня и примешь мои амбиции. Старатель решил поддержать дочь так по-отцовски, подметил обескураженный комментатор. Кто-нибудь, заткните уже его, сказал я, будучи раздраженным поведением неадекватного огненного бородача. Я тоже буду не против, если он помолчит, поддержала мое желание Сёка, наполовину объятая пламенем. Мизуира, спасибо, ни за что, и раз ты перестала сдерживаться, то и мне не стоит. Я стал пропускать через себя фотонную и гравитационную энергию, стабилизировав эту форму псевдоматерии из домена. Траты были весомые, но оно того стоило, сейчас я выглядел, как полностью объятый синей плазмой, гуманоид. Тут я немного слукавил, даже в нынешней форме, я показываю где-то 40% своей силы. Если бы я усилился на полную, то со мной невозможно было бы даже просто стоять рядом, не превратившись в гравитационную кашу или сгорев от плазмы. Я изначально и не пытался победить Сёка, а так сказать, расшевелить ее. Просто, мы с ней действительно немного похожи, если не характерами, то отсутствием нормального детства точно. Готовься, Тодороки, следующий удар будет последним, предупредил я ее. Сёка кивнула и тоже приготовилась к финальному столкновению. Теперь, когда ее тело пришло в нормализованное состояние, она без труда создала колоссальных размеров ледяной таран, проносящийся прямиком на меня. Я, разогнавшись, в полете, пробил таран насквозь, расколов его на множество ледяных осколков, при этом, в воздухе, меня окружало плотное гравитационное поле, покрытое плазмой, из-за чего я выглядел, как огромный плазменный шар, несущийся на всей скорости вперед. Ледяной таран немного затормозил меня, чего, в принципе, и добивалась Тодороки. Таран был отвлекающим маневром, в это время она концентрировалась для последней атаки. Правой стороной она охладила окружающий воздух, а затем очень быстро разогрела его, вытянув вперед левую руку, произведя на свет мощнейший температурный взрыв. Прямо перед тем, как я, несущийся на всей скорости, и взрыв Сёка столкнулись, бой попытался остановить Цементос, создав несколько бетонных плит, между нами которые сразу же взорвались, вместе с центром арены. Пусть я и попал в самый эпицентр атаки, но гравитационное поле поглотило весь входящий урон, а вот Сёка, в последний момент, закрылась от взрыва льдом. Впрочем, это никак не помешало мне протаранить его, оттеснив Тодороки за пределы арены. С трибун, да с любой части стадиона, не сразу заметили мою победу из-за поднявшегося дыма. Вскоре, полночь объявила конец матча, когда дым рассеялся. Тодороки вне арены, Мизуира проходит дальше, объявила она, под шквал восторженных криков зрителей. Слушай, как бы я сейчас вижу твою грудь, сказал я девушке, чья левая часть верхней одежды полностью выгорела, обнажив половину тела девушки. Ой, прикрыла она левую грудь рукой. Держи, достал я из инвентаря куртку, всегда ношу с собой пару запасной одежды, на случай, если моя порвется, или еще что, как удобно. Взяла она куртку и надела. У меня ведь не было ни шанса, да? Спросила она, не поменявшись в лице, но за этим скрывалось явное огорчение. Ага, я же говорил, в UA нет никого, кто бы смог победить меня. Но ты меня впечатлила, твой последний прием, создать взрыв, разогрев холодный воздух, был очень хорош. Как бы то ни было, я проиграла. Тодороки, я не скажу тебе простить отца или ненавидеть всю свою жизнь. Человек сам решает, чего он хочет от своей жизни, и я думаю, ты знаешь, чего ты хочешь. Я всегда хотела быть героем, призналась она. Твои слова заставили меня переосмыслить многое, я благодарна за это. Поблагодарила она меня и потопала к выходу. Когда она подходила к выходу, я заметил идущего к ней навстречу старателя. И сначала хотел было пойти за ней следом, но передумал. Ей следует поговорить с ним и высказать все, что у нее накипело, но желание пойти и начистить ему морду никуда не пропало. «Ну вы и дали жару», — воскликнул Сера. «Я словно посмотрел эпичный фильм. Эй, нельзя копировать чужую причуду без спроса, нечестно, нечестно». Затопала ножками Хагакуры. «Все равно, мой лазер выглядит более броско», — задрал нос Аима. «Авторские права на причуды еще не придумали, так что все честно». Приземлил я свою пятую точку на свое место. «Уу-у-у». Надулась Тору, наверное, надулась. Она же все-таки невидимая. Это был очень завораживающий поединок, подметила Асуи. Перед следующим боем пришлось немного подождать, так как объявили перерыв в связи с разнесенной ареной, которую восстанавливал Цементос. Следующий поединок был между Идой и Барой. Бой закончился быстро. Ида банально использовал преимущество в скорости, вытолкнул Ибару за пределы арены. Третий бой был между Такоими и Ашида. Фумикаге, в отличие от Аямы, был весомым противником для мины, поскольку его тень могла и защищать своего пользователя и атаковать. Кислота мины в данном случае не смогла прожечь темную тень, из-за чего она выбыла на втором туре. «Ува, я проиграла», — прыгнула ко мне в объятия мина, ища утешения. «Утешить бедную девушку я всегда рад, Акира», — Ачика странным тоном произнесла мое имя, целенаправленно смотря на мину. «Да-да», — ответил я ей, поглаживая по голове суккубочку. «Ничего», — вздохнула она, видимо, решила спросить в другой раз. «Ачика, пожалей меня тоже», — сделала жалостливое личико мина, и это подействовало. Урарака погладила по голове хитрющую рогатую девушку. Знает ведь, как манипулировать своей прелестной мордашкой. Последний бой между Киришимой и Бакугоу. О, битва столетия. Говорящий кирпич против бомбящей стервы. Эф-эф. Прыснула в кулачок Кьёка, оценив мою остроту. Вначале казалось, что преимущество было на стороне Киришимы, с его укреплением, ему было абсолютно все равно на атаки Кацуки, но через пару минут он начал сдавать позиции. «Только не говори, что устал держать свою броню, кирпичная морда», — обозвала она Киришиму и нанесла мощный взрыв в бок, заставив Эйджира вскрикнуть. «Черт!» — схватился он за бок, покрытый трещинами. «Сдохни!» — сделала она серию быстрых взрывов по красноволосому, с чем его укрепление уже не могло справиться, в результате чего его унесли на носилках. Второй тур благополучно подошел к концу, выявив четырех победителей. Меня, Иду, Такоими и Бакугоу. Следующий должен быть полуфинальный бой между мной и Идой. «Ида, не отчаивайся, нам всем порой не везет», — утешающе похлопал его по плечу Сера. «То есть вы вообще не верите в мою победу?» — воскликнул очкарик. «Ни капельки», — сказал, как отрезал Ханта. «Гха, вот увидите, я одолею Мизуира», — с вызовом сказал Ида. По нему было видно, что он и сам осознает разницу между нашими силами. «Пойдем, посмотрим, из чего ты сделан, очкарик». Принял я вызов и спрыгнул на арену, куда следом спустился и мой оппонент. Как только объявили начало боя, Ида тут же пустил в ход свой козырь — обратное ускорение. Его турбины перешли в форсажный режим. Тенья сразу же побежал на меня, намереваясь выбить, прежде чем я успею что-нибудь сделать. Хорошая попытка. За секунду, прежде чем Ида смог дотронуться до меня, я перешел на максимально доступную скорость, и никто даже не смог уследить, как я вытолкнул Иду вне арены. Ида вне арены, Мизуира проходит в финал. Ида, осознав свое поражение, сжал свои кулаки и ушел. Второй предфинальный бой. Такоими против Бакугоу. Тут, к невезению Такоими, ему попался очень неудобный противник. Темная тень ворона, конечно, сильная причуда, но у нее есть существенная слабость свету. Именно поэтому его тень слабее днем, под светом солнца, в то время как ночью, она наоборот сильнее, но хуже поддается контролю. Как меня достала эта хренотень? Попала взрывом по тени Кацуки. Дикарка. Подобрал самое точное определение личности Бакугоу, Фумикаге. Что ты творишь такоими? С нами, ты не церемонился. Трясла кулачками негодующая Мина. Интересно, почему? Задумчиво приложила палец к рту мама. У любой причуды, так или иначе, есть какое-то ограничение или слабость. У тебя, Мина, постепенно снижается сопротивление к кислоте, а у Яйоразу, создание предметов ограничивается калориями, которые она тратит на создание предметов. Мои силы зависят от количества имеющейся энергии, и к несчастью, даже я не могу бесконечно пользоваться причудой. Привел я примеры. И как это связано с такоими? Спросила Киришима, что довольно быстро оклемался, после своего боя, сверкая пластырем на лице. Слабость такоими – это свет. Он не может атаковать из-за света, что исходит от взрывов. Ответила за меня Урарака. Это его слабое место. Бакугоу, отталкиваясь мелкими подрывами, по воздуху, ловко перемахнула за спину, застигнутого врасплох Фумикаге. Светошумовая граната сложила обе руки перед собой, и ее рук сорвался малой мощности взрыв, сопровождающийся мощным источником света. Взрыв дезориентировал темную тень, оставив такоими без защиты, на что и рассчитывала Бакугоу, опрокинув птицоида на землю и положив руку на его клюв, грозясь взорвать его, вынудила его сдаться. Блин, вот отстой, а я то надеялся зарубиться с такоими в финальном бое, типа, противостояние сил света, силам тьмы. Вот Бакугоу обломщица. Пожаловался я. Тебя только это волнует? Спросила Кинда, видно опять собирается включить режим строгой мамочки. А что еще? Считай, победа уже у меня, можно и не запариваться. Староста, пожалуйста, хоть иногда, не веди себя, как ребенок. Финальный бой начался через 10 минут, потому что Цементосу опять пришлось чинить арену, после взрывов Кацуки. За это время ничего интересного не происходило, разве что Иди кто-то позвонили, и судя по тому, что он ушел с фестиваля, до его окончания, ему сказали что-то очень важное. Финальная битва. Лучший среди первых классов Академии Юэй определится сегодня. Кацуки Бакугоу против Мизуира Акиры. Интересно, как ты собираешься победить меня? Твои чудо-перчатки, накапливающие пот, против меня бесполезны. «Да и нет их у тебя», — с насмешкой спросил я ее. «Много болтаешь», — подпрыгнула она, дополнительно подбросив себя взрывом, так, чтобы быть прямо надо мной. «Умри», — использовала Кацуки, шквал непрекращающихся взрывов. «Как же страшно, спасите меня, я умираю, Ю-Ю», — комично кривлялся я, целый и невредимый, закрывшись со всех сторон, барьером. «Тварь, думаешь ты, лучше меня?» — злобно орала она, не прекращая атаковать меня. «Слушай, если у тебя там какие-то комплексы, это не повод орать во все горло». Поковырялся я пальцем в ухе. «Я тебя ураю». Вконец взбесилась она, отпрыгнув на приличное расстояние, она вновь подбросила себя в воздух и бросилась в мою сторону на псевдополете, дополнительно вращая себя множеством мелких взрывов, тем самым наращивая силу будущей атаки. «Заряд гаубицы». Выдала она самый мощный взрыв из своего арсенала, зацепивший всю арену и разнося ее к чертям. «Ты закончила?» Через рассеявшийся взрыв все увидели меня, целого и невредимого в отличие от площадки, разнесенной в хлам. В плане голой мощи эта стерва превосходит Тодороки, но в противовес ей не хватает защитных приемов, кои имеются у Сёка. «Почему не выходит?» Негодовала Кацуки из принципа, не желая проигрывать кому-либо. «Почему я не могу победить тебя?» «Теперь моя очередь». Образовал я в обе руки по шару псевдоматерии, насытив их фотонами и гравитонами, и сжал до максимально маленькой формы. «Посмотрим, как тебе понравится, твое же лекарство». Бросил я самодельные бомбы в противницу, что еще на подлете, сдетонировали, устроив выброс нестабильной плазмы. У Бакугоу, конечно, есть сопротивляемость к взрывам, но как и у любого человека, имеет свой предел, а я без перерыва создавал и бросал в нее свои бомбы. Кацуки пыталась контратаковать своими взрывами, но ее последняя атака сильно истощила ее, тем более мои взрывы были мощнее. В какой-то момент она выдохлась, за что и поплатилась, вылетев с арены, последующим синим взрывом. Бакуго вне арены, Мизуира побеждает. Спортивный фестиваль подошел к концу, и чемпионом среди первогодок становится Мизуира Акира. Весь стадион наполнился криками и овациями «В мою честь мне не нужны, а, плевать, что хотел, я получил». Подрался с интересными противниками и даже немного повеселился. А вот Бакугоу, я думал, она сейчас снова начнет агрессировать, или может нападет на меня, как злобная гиена. Но Кацуки, поняв, что заняла второе место, шмыгнула носом и побрела на выход, шаркая ногами. Для награждения тройки лидеров поставили пьедестал с нумерацией выигрышных мест. На самой высокой, естественно, я, на второй Бакугоу, а третью занял Такоими. Вообще за третье место должен был быть еще один матч между Такоими и Идой, но последний ушел по личным обстоятельствам, каким именно не огласили. Еще почему-то на награждение не явилась Кацуки. Ох уж эти блондинки, никогда не поймешь, что у них крутится в голове. Настало время выдачи медалей, и выдавать их будет никто иной, как, специально с задержкой говорила Полночь, как я. Громко смеясь, в прыжке приземлился на стадион Всемогущий. И я здесь, с медалями. Наш герой, всесильный, сказала она одновременно с ним Полночь, за что тут же извинилась, сложив руки перед собой. Всемогущий выдал медаль Такоими, сказал какое-то напутствие и обнял зачем-то. А где, юная Бакугоу? Оглянулся он по сторонам, ища девушку. Без понятия, и Всемогущий, мне, пожалуйста, медальку, без обнимашек. Выхватил я он и предмет у него из рук и нацепил на себя. Вот как, ха-ха-ха. Неловко, рассмеялся он. После, он еще дал напутствие ученикам, какие тут все целеустремленные молодцы, и пожелал стремиться к вершинам, чтобы в следующем году они попали на это самое место. Когда все уже расходились, я нарочно подошел за спину к одной зрелой извращенке, кое-что задолжавшей мне. «Не мурисенси, вы не забыли, что обещали?» — спросил я, обратив ее внимание на себя. «Милый малыш, ну хорошо, ты сдержал свое слово и победил. Героиня Полночь тоже всегда держит свое слово и сходит с тобой на свидание». Слегка улыбнулась она, поправив локон волос. «Обещаю, вам точно понравится, я надеюсь». Ушла она, виляя попкой из стороны в сторону. Зрелая милфа. Глава 28. Холодное сердце. После окончания фестиваля студентов не распустили, а отправили по классным кабинетам. Я заранее предупредил девочек, что немного задержусь, правда не уточнял, что собираюсь обсудить будущее свидание с милфой в бандаже. После разговора, идя по дорожке к академии, я увидел, за одним из деревьев, Бакугоу, а когда подошел поближе, заметил, как с ее лица стекали слезы. «Эй, Бакугоу!» Присел я на землю, рядом с ней. «Отстань!» — вытерла она, немного опухшие от слез, глазки. «Если ты плачешь из-за того, что я тебя обзываю стервой, то извини». Извинился я. «Не люблю, когда девушки плачут, тем более, если причина женских слез я. Иногда я перебарщиваю и забываю, что Бакугоу, какой бы вредной она ни была, простая девушка, она тоже испытывает грусть, печаль, обиду, как и все. Поглумиться надо мной решил». «ХМВ», — шмыгнула Кацуки носом. «Нет, я правда извиняюсь. Не выношу, когда девушки плачут по моей вине. Почему так? С самого детства я была лучше всех», — говорила она, очевидно желая выговориться. «Всегда отлично училась в школе, у меня крутая причуда, и я знаю, что буду первой, в чем бы то ни было. Но с самого первого дня в ЮЭ я каждый раз проигрываю тебе. Даже двумордая заставила тебя стать серьезней, а я нет. А ты оправдываешь свое имя», — ответил я на услышанное. Имя Кацуки, если не вдаваться в сложные значения кандзи, переводится как «побеждать», а Бакугоу — «взрыв». «Ты поэтому постоянно меня по полной материшь?» — вопросительно поднял я одну бровь. «Можешь заткнуться, я тут пытаюсь душу излить, а когда ты открываешь рот и что-то говоришь, у меня возникает дикое желание тебе врезать», — огрызнулась она. «Бакугоу, ты сейчас серьезно?» — расстроилась. «Только потому что, оказывается, ты не пуп земли, и мир на тебе не держится?» — спросил я, и не получив ответа продолжил. «Ты сама прекрасно понимаешь, мир огромен, и людей, хуже или лучше тебя, очень много, а ты строишь из себя невесть что. Будь добра, не веди себя как ребенок. Зачем ты вообще пришел, свали уже», — ответила она, отводя взгляд в сторону, в этот раз решив не орать на меня или некультурно выражаться. Я увидел, что тебе была нужна помощь, по-твоему, мне нужно было пройти и сделать вид, будто я не видел красивую девушку, плачущую в одиночестве. Положил я руку на щеку опешившей девушке и стер пальцем стекающую слезинку. В прошлый раз, когда я победил ее на испытании битвой, я не пытался поговорить с ней, думал, она сама все переосмыслит, но нет, забыл про одно «но», про ядерный характер блондинки. Сейчас ты напомнил мне одного парня такого же раздражающего. Еще раз шмыгнула она носиком и, поднявшись, пошла в класс. Отлично, теперь меня не посылают на детородный мужской орган, это прогресс, сказал я в воздух. На классном часу Айзава даже и не старался распинаться, сказав, что следующие два дня мы отдыхаем, пока Академия обработает все поступившие предложения стажировки от профессионалов. Забавно, весь классный час я ловил на себе задумчивый взгляд от Ачика и удивительно, почему-то заинтересованный от Бакугоу. А я, тем временем, уже придумал, чем себя занять. Первоначально, хотел устроить еще одну групповушку с Миной и Казуха, но первая обещала сходить с матерью за покупками, а у Попки следующие два дня экзамены еще. Я подумывал пригласить Ачика куда-нибудь, дать ей дополнительную мотивацию на положительный ответ или попытаться совратить ее. К сожалению, она убежала почти сразу же, после окончания классного часа. «Мизуира, у тебя есть свободная минута?» – спросила меня Сёка, по окончанию классного часа. «Для тебя, Тодороки, у меня всегда найдется пара минуток». Лучезарно улыбнулся я ей. «У меня есть небольшая просьба», – произнесла она. «Ты не мог бы завтра сходить кое-куда со мной?» «Конечно, я как раз ничем не занят». Сразу же согласился я, сходить куда-нибудь с такой красавицей я никогда не откажусь. Конечно, ее просьба звучит немного странно, но в конце концов, она же меня не в больничку поведет. «Напомни, а зачем мы пришли в больницу?» Зашел я в вестибюль больницы вместе с Сёка. «Здесь содержится моя мама. После того, как она оставила мне шрам, старатель отправил ее сюда, на лечение. С того самого дня, я ни разу ее не навещала», — объяснила мне Сёка. Я заметил, что ее немного потряхивало, видно, она очень волнуется, встреча с матерью. «Твой козлобатя, еще хуже, чем я думал». Взял я ее за руку, стараясь немного успокоить. «Твои слова заставили меня многое переосмыслить, но я боюсь говорить с родной матерью. Прости, что втянула тебя в это. Просто, мне ни к кому было обратиться. Я могла бы пойти с братом и сестрой, но они не понимают, какого это». Приложила она свободную руку к шраму. «Сёка позвала меня, потому что я больше всех осознаю, что значит быть обиженным собственными родителями. Перед тем, как сходить с Тодороки в больницу, я кое-что выяснила о их семейных обстоятельствах подробнее. В официальной версии, у Тодороки Рей случился нервный срыв, и ее муж отправил женщину на лечение. И все бы ничего, да только, незадолго до этого, их четвертый ребенок, еще один старший брат Сёка, Т, погиб в пожаре. Скорее всего, именно этот случай и развалил семью Тодороки». «О чем ты говоришь, мы же друзья, а друзья помогают друг другу», — ответил я, стараясь поднять ей настроение, поднимаясь по лестнице. «Друзья, да, ты мой друг Мизуакира», — немного скомканно сказала она. «И ты моя подруга, Сёка», — обратился я к ней, также, по имени. Двуликая красотка немного стушевалась, и оставшийся маршрут до палаты мы шли молча. Войдя в палату, мы увидели красивую беловолосую женщину, сидящую на койке, задумчиво смотрящую в окно. «Теперь понятно, в кого Сёка пошла своей красотой». «Мама», — негромко сказала Сёка, сильнее сжав мою руку. «Сёка, это ты?» — проговорила Тодороки Рей, не ожидав увидеть здесь свою дочь. Сёка сильно нервничала, было заметно, как ее немного потряхивало. Мне пришлось немного помочь ей, мягко подтолкнув в сторону матери, а сам присел на соседнюю койку, стараясь не мешать семейному воссоединению. «Я пришла тебя навестить, вот», — произнесла Сёка, не зная, что еще сказать своей матери. «Я», — женщина не договорила, заметив шрам на лице дочери, оставленный ею же. «Сёка, не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня», — говорила она с собравшимися капельками влаги на глазах, чувствуя вину за причиненную дочери боль. «Уже простила, и ты прости меня, мама», — обняла Сёка свою мать, расчувствовавшись. Пару минут они обнимались, и когда они успокоились, Тодороки-старшая заметила меня, мирно отсиживающегося в сторонке. «Сёка, а кто этот молодой человек?» — поинтересовалась она у своей дочери. «Позвольте представиться, госпожа Тодороки Ямизуира Акира, друг и одноклассник вашей дочери». Представился я. «Сёка попросила меня сходить с ней, проведать вас. Приятно познакомиться, я рада, что у моей дочери такой прекрасный друг». Тепло поздоровалась она, в отличие от папаши Сёка, что чуть не заехал по моей голове огненным кулаком. «И я рад такой прекрасной подруге, как ваша дочь». Сёка и Рей еще немного поговорили с друг другом, а я старался им не мешать. В основном, мама Тодороки спрашивала, как дела у самой Сёка, у ее брата и сестры, и что удивительно, у старателя. Сёка все так же отвечала скомканно, еще не донца, привыкнув вновь разговаривать со своей мамой. Под конец она попрощалась с Рей, пообещав еще навестить ее, и я добавил от себя, что буду рад составить ей компанию. «Вот видишь, все прошло хорошо, ты зря боялась», — ободряюще улыбнулся я ей, выйдя через главный вход больницы. «Правда, я не ожидал, что твоя мать будет спрашивать о твоем отце». «Я тоже», — согласилась со мной Сёка, и что-то вспомнив, немного зарделась. «Акира, зачем ты рассказал старателю о поцелуе?» «А-а, ты об этом, да мне просто было весело наблюдать за его реакцией. Он так сильно взбесился, даже собирался ударить меня, лишь бы я держался от тебя подальше. Вот оно что, после нашего матча я поговорила с ним. Он был огорчен моим поражением, но больше рад, что я использовала огненную сторону причуды. Еще он требовал, чтобы я не подходила к тебе, даже на метр. Тогда я не совсем поняла, почему старатель это сказал», — ответила она. «Правда, знаешь, у меня появилась идея», — усмехнулся я. «Как ты смотришь на возможность еще больше потрепать нервишки твоему папаше?» «И как же?» — заинтересовалась Сёка. «Давай начнем встречаться понарошку. Твой отец будет орать, как резанный, если узнает, что мы с тобой встречаемся». Предложил я свою идею, а мой внутренний енот тем временем предвкушающе потирал ручки. «Встречаться», — задумчиво сказала она, — «не по-настоящему. Все, что нужно, это сделать что-нибудь такое, что обычно делают парочки. Думаю, эффективнее всего будет поцелуй. Ты сделаешь фотографию поцелуйчика на мобильнике и отправишь отцу, от этого он точно будет в бешенстве». «Я согласна поцеловаться», — согласилась она. Правда, на что конкретно она согласилась, непонятно. Чтобы не смущать Сёка посреди улицы, я перенес ее в домен, где никто не побеспокоит нас. «Представляю тебе мое искусственное пространство. А зачем тебе такая большая кровать?» — указала она пальчиком на траходром. «Поспать люблю». Присел я на край кроватки, а Сёка посадил себе на колени. «В прошлый раз я не смог хорошо распробовать твои губки». Притянул ее к себе для поцелуя. Одними поцелуями я не ограничился, облапав все ее тело, начиная с хрупких ножек, заканчивая такими же хрупкими плечиками. Вся Тодороки, с головы до ног, была хрупкой, как снежинка, причем ее правая и левая часть тела тоже немного отличались по температуре, но не так сильно, в отличие от ее язычка. «Ты забыла сделать фото, даже телефончик не достала», — прикусил я ушко милой двуликой девушки, получив в ответ тихий вздох. «Акира, я не хочу быть твоей девушкой понарошку, хочу встречаться с тобой по-настоящему», — высказалась раскрасневшаяся от моих ласк Сёка и сама поцеловала меня. «Неожиданно», — проговорил я. «Сёка, ты же понимаешь, что это серьезный шаг, а мы с тобой знакомы всего ничего. Честно, я никогда не задумывалась о отношениях с кем-либо, мне всегда казалось это неважным. Всю мою жизнь я только и делала, что старалась стать героиней, не используя огонь проклятого отца. Но когда ты поцеловал меня на стадионе, я ощутила то же чувство, когда моя мама тепло встречала меня и обнимала в детстве. Сильнее прижалась она ко мне. Я поняла, что все, что я делала, на самом деле неважно. Когда я рядом с тобой, то забываю о ненависти к своему отцу, а твои поцелуи наполняют меня таким приятным чувством. На этот раз ты признаешься мне в любви, я правильно понял?» — спросил я, получив кивок в ответ. «Я с радостью приму твои чувства, Сёка, но есть одно но. Это из-за того, что ты встречаешься с Ашида». Снова удивила она меня. «Откуда ты знаешь?» «Она рассказала мне о ваших отношениях после нашего разговора у входа и сказала, что будет не против, если я присоединюсь к вам», — серьезно сказала Тодороки, что в данной ситуации звучало скорее комично. «Ох уж эта мина, придется потом наказать ее, да пожестче, КХМ». «Сёка, тебя устраивают подобные отношения? Не знаю, но попробовать мне все равно хочется», — неуверенно ответила она. «Сочту это за положительный ответ. И раз ты теперь официально моя девушка, хочешь, я уберу твой шрам?» — поинтересовался я у Сёкой, получив непонимающий взгляд, продолжил. «Я могу залечить энергией почти любое незначительное ранение. Правда, чтобы убрать шрам, нужно будет стереть поврежденную кожу, дабы новая кожа была без дефектов. Если ты хочешь оставить его, я буду не против, с ним или без него, ты одинаково прекрасна. Мой шрам», — потрогала она пальцами красный шрам под глазом. «Раньше я бы оставила его, как напоминание, но теперь я помирилась с мамой, думаю, можно забыть о прошлом, оставив этот шрам позади. Закрой глазик, будет немного щипать», — покрыл я конец указательного пальца тонким слоем плазмы и аккуратно начал проводил по шраму, стирая поврежденную кожу, и следом сразу вел другим пальцем, наполненным жизненной энергией, восстанавливая кожу, но уже без дефектов. Вся процедура заняла от силы минуты 3. «Тадам, получите и распишитесь». Я создал из псевдоматери зеркальце и дал Сёка рассмотреть себя. «Я думала, будет больнее», — произнесла она, смотря в свое отражение и трогая место, где только что был шрам. «А теперь поговорим об оплате». Похотливо ухмыльнулся я и принялся избавлять Сёка от одежды, оставив ее в одних трусиках и маечке, чему она не сопротивлялась. Уложив ее спиной на кровать, я снял с нее трусики, явив бледно-розовую киску с парой красно-белых волосков на лобке. «Какая прелесть!» — прошелся я языком по ее половым губкам. «Мням, твои нижние губки, прям как верхние, такие же огненно-ледяные». Засунул я весь язык в ее дырочку. «Приятно, мне нравится». Запрокинула Сёка голову, скрестив ножки на мне. Долго Сёка не продержалась, ей хватило всего 5 минут, чтобы кончить, бурно забрызгав мое лицо своими жидкостями. «Пора сделать тебя полностью моей». Переместил я всю одежду на мне в инвентарь и улегся на кровать, усадив на себя Сёка. «Это...» — потрогала она мою башню, упирающуюся ей в лобок. «Какой большой! Он сделает тебя женщиной, любимая». Ухватился я за ее бедра и приподнял их. «Хорошо, любимый». Сама взяла она мой член в руку и, направив к своей дырочке, присела, введя его полностью. «Ах!» — простонала она. «Хорошо еще, я успел напитать член жизненной энергией, иначе сей процесс был очень болезненным». Сёка быстро приноровилась и продолжила скакать на моем члене, доставляя мне невероятное удовольствие. Изнутри у киски тоже половинчатая температура, немного непривычное ощущение, но мне понравилось. Сёка, у меня все получилось даже слишком быстро, на то есть ряд причин. Исходя из слов Сёка, она росла без родительской любви, всю жизнь разжигая в себе ненависть к отцу. И тут появляюсь я, стараюсь помочь ей с осознанием своей силы, поговорить с матерью, и просто пытаюсь быть хорошим другом. Неудивительно, что за столь короткий срок знакомства она влюбилась в меня. Легче было только с Миной, и то, потому что она извращенка, а Сёка, в глубине души, маленькая девочка, жаждущая любви и поддержки. «Ах!» — вскрикнула Сёка, когда я резко опустил ее бедра и кончил внутрь нее горячим семенем. Вспотевшая Сёка легла прямо на меня, пытаясь отдышаться. «Ха-ха, это было чудесно, любимый!» — со взглядом, наполненным любовью, сказала она. «В смысле, было?» — перевернул я удивленную девушку на спину, не вынимая член из ее киски, продолжил долбить ее нутро. Под сладострастные охи прекрасной девушки я занимался любовью с Сёкой еще 2 часа, прежде чем она, обессиленная, не вырубилась. Поскольку она вся была в моих выделениях, мне пришлось покинуть домен и быстренько слетать домой, где я уже достал Сёка из-под пространства, отмыл ее в ванной и переодел, позаимствовав одежду Казуха, забытую у меня, затем уложил спящую принцессу на свою кровать. После времяпровождения с огненно-ледяной красоткой, я в приподнятом настроении решил поработать у себя в лаборатории. Там меня уже поджидал мой экзоскелет, почти полностью завершенный. Экзоскелет был дополнительно обложен съемными сегментами брони, на тот случай, если он рванет. Я по-быстрому провел диагностику и уже после установил фотонный реактор в центральное крепление в груди. Несмотря на мои опасения, Реактор не взорвался и исправно работал, о чем меня оповестили светящиеся элементы экзоскелета. Я устроил тестовый забег, и в принципе, все работало без тормозов. Есть некоторые незначительные неисправности, но их я легко подлатаю, за пару дней. Помимо экзоскелета, я недавно увлекся огнестрелом. Ну как увлекся, у меня появилась идея, создать пистолет, стреляющий не патронами, а разрывными, плазменными сгустками. Пистолет, в отличие от экзоскелета, не потратил у меня так много времени. В основном, потому что я недавно стал использовать свои конструкции из света, для ускорения работы. Создавал себе два дополнительных набора светящихся рук с инструментами, увеличив коэффициент работоспособности. С материала старался не перемудрить, но итоговая работа меня порадовала. Основная разница между обычной пушкой и моей в том, что я добавил два ствола, между которыми специальный регулятор плотности плазмы, а в барабане происходит разгон плазмы вместо простого хранения пуль. По итогу, мощность и скорость выстрела зависит напрямую от того, насколько долго держится спусковой крючок. Если сразу нажать, выстрел будет небольшой мощности, зато быстрее, и наоборот. Для него не нужны патроны, я могу заряжать пистолет своим квирком. Пистолет я назвал «Вспышка», пожалуй, буду использовать его в лечении линчевателя. Напоследок, я закинул в самодельный анализатор ДНК Шинса, чтобы выявить тонкости и нюансы, его причуды. В анализатор я пихаю все интересные ДНК, в основном злыдни, а потом складирую их у себя на полочке. Делаю я это, потому что пытаюсь выяснить природу появления причуд, но каждый раз все сходится к одному, к гену плюс альфа. Пока что природа квирков для меня остается тайной, но терять надежду не собираюсь. Покончив со всеми делами, я вернулся под утро к мирно сопящей Сёка и, улегшись, обнял ее и, сам того не замечая, задремал. Технически, сон мне вообще без надобности, как и еда и воздух. Для поддержания моего тела, достаточно просто подзаряжаться фотонами, но совсем избавиться от человеческих привычек, для меня трудно. Тем более, в объятиях с любимой девушкой, сон кажется еще заманчивее. Пока я дрых, Сёка уже успела проснуться, и, выбравшись из моих объятий, достала мобильник и сняла мое лицо. Глава 29. Гиперион. Надолго Сёка остаться не могла, ей еще нужно было вернуться домой и успокоить свою сестру, ведь переночевала она у меня, а все телефонные звонки сестры она благополучно пропустила, занимаясь со мной кое-чем, что приличные школьницы делать не должны. Перед тем, как уйти, я получил от нее в подарок чувственный поцелуй. Сёка с очевидным нежеланием прощалась со мной, наша близость понравилась ей сильнее, чем я ожидал. Развлекаясь с Сёка, я даже немного подзабыл об одной вспыхнувшей проблеме. Недавно в новостях говорили о массовых нападениях и убийствах героев. По данным полиции и сети героев, главным подозреваемым считается некто убийца героев, или же Пятно. У полиции есть его фотографии, и когда я их увидел, сразу узнал старого знакомого, линчевателя-психа, Чизуми Окагура. А имидж он не особо сменил, разве что, теперь он использует повязку вместо маски на все лицо, и когда он в последний раз дрался с Кастетом, тот, кажется, снес своим кулаком нос Чизами подчистую, потому что на фотографии Насера не наблюдается. Точно не знаю, что с ним конкретно произошло с последнего раза, как я его видел. Как я понял, он еще сильнее спятил, и вместо геноцида преступников решил заняться геноцидом супергероев. И когда я просматривал список его жертв, мне попалось имя Ида Тенси, герой Ингениум, и старший брат моего одноклассника Тени. Семья Ида известна тем, что все ее выходцы были героями. Теперь мне понятно, куда ушел Ида после фестиваля. Он отправился навестить своего брата в больничной палате. Его брат получил множественные ранения и теперь не сможет ходить, а для героя с мутацией, ускоряющей скорость движения, это почти что приговор. Косвенно, тут есть и моя вина. В тот самый злополучный день я мог задержать его и сдать полиции, с другой стороны, не было гарантий, что он бы не сбежал из тюрьмы или откуда-нибудь еще, а убивать этого умалишенного, мне казалось, перебором. Зря казалось. Пришлось отправить дронов, мониторить все близлежащие города, на поиски небезызвестного психопата, чтобы окончательно разобраться с проблемой. Оставшееся свободное время я потратил на еще один свой проект. Только вот он, в отличие от предыдущих, в разы сложнее. Я давно задумывался о том, чтобы создать тахионный квирковый ускоритель, название не запатентованное. Теоретически, любой квирк может пройти этап пробуждения, но для этого необходимо условие и среда, угрожающая жизни пользователя. Только в таких условиях может случиться пробуждение квирка. Есть и другой вариант, можно облучить себя максимальным количеством энергии, к которому предрасположен обладатель квирка. Высока вероятность, что пользователь раскроет истинный потенциал своей силы, опять же, если не умрет от ожогов, радиации, шока и так далее. Я использовал этот вариант, но похоже, мне нужно что-нибудь позабористее. Еще вполне возможно самому раскрыть истинный потенциал своей причуды, но для этого обычному человеку придется потратить почти всю свою жизнь на развитие квирка. Квирковый ускоритель – это не что иное, как реактор тахионов, самых быстрых частиц, скорость которых превышает даже скорость света. Если не вдаваться подробно в квантовую физику, ускоритель может максимально состарить ген плюс альфа к моменту эволюции организма, перехода в пробуждение. Сейчас есть готовый, примерный чертеж ускорителя, в виде сферы, только очень здоровой. Итоговая версия должна быть во много раз меньше и помещаться в ладошке. Еще есть проблема материалов для его создания, у меня нету, а легально их достать невозможно. Можно, конечно, их украсть, но это будет очень трудно, учитывая, что радиоактивные изотопы еще найти надо, в магазинчике напротив они точно не продаются, поэтому пока придется оставить этот проект до поры до времени. Следующий день сопровождался сильным ливнем, и Сёка, что стояла в коридоре школы и увидев мою персону, прошедшую через главную дверь, сразу бросилась ко мне. «Любимый, я соскучилась», — обхватила мою спину Сёка своими маленькими ладошками. За один день приподнял я ее юбочку и помял ягодички, хорошо еще в коридоре почти никого не было. «Угу», — прижалась своей щекой к моей Сёка. «Пойдем уже, любимая», — поправил ее юбку и отправился вместе с ней в класс. «Привет, Акира, как?» — первой поздоровалась Ачика, когда мы вошли в класс, и не договорила, заметив Сёка. «Ой, Тодороки, а куда делся твой шрам?» «Это я его убрал. По-моему, без него смотрится еще лучше». Погладил я Сёка по головушке, специально, чтобы получить от Ачика один ответ, что она мне задолжала. «Я хотела тебе сказать», — ревностно сказала Ачика. «Неважно», — замялась она и присела за свою парту. «Тодороки-сан, ты выглядишь очень мило без шрама». «Ой, не в смысле, что с ним ты была некрасивая», — затараторила мама, не желая обижать одноклассницу словами. «Спасибо, я тебя поняла, я Йоразу», — улыбнулась она ей, чем удивила ее, обычно Сёка ходит с таким беспристрастным лицом. А тем временем в классе активно обсуждалась резко возросшая популярность среди обычного населения. «Я так стеснялась, люди смотрели на меня с пристальным вниманием», — воскликнула Хагакуры. «Та же история», — поддержал Киришима. «А меня жалели дети из младших классов», — печально выговорил Сера. «Акира, тебя, наверное, узнавали все прохожие, ква?» — спросила меня Асуи, держа приличное расстояние. «Помнит ведь, что я люблю распускать ручки. Эти два дня я почти не выходил на улицу, был занят важным делом и еще кое-чем», — скосил я взгляд на Сёка, что стояла рядом, незаметно держась за краешек моей рубашки. «Эй, Акира, а вы уже того самое, это самое, да?» — спросила Мина, глядя на двуликую одноклассницу. «После стажировки тебя ждет наказание очень жесткое», — шепнул я на ухо ей, отчего она расплылась в улыбке и тоже прошептала на ушко Сёка что-то, получив кивок в ответ. «Офигеть, мы прославились всего за один день», — воскликнул Аджира, забавно дергая хвостом. «Доброе утро», — поздоровался со всеми зашедший в класс Айзава, заставив всех сразу же сесть по своим местам и не шуметь. «Сегодня классный час будет особенным, пора придумать ваши псевдонимы, геройские имена». «Ура!» — разом воскликнули все и повскакивали со своих мест, но Айзава быстро всех утихомирил, угрожающе засверкав зенками. «Это связано с предложением профессионалов. Они будут иметь значение, лишь когда у вас появится опыт и боевые навыки, которые будут оцениваться на втором и третьем году обучения. Иначе говоря, предложение сейчас не более чем проявленный интерес к вашей персоне и возможному потенциалу», — объяснил Сотриголова. «То есть это считается наличное достижение?» — задала вопрос Киока. «Да, вот сам график предложений», — включила Айзава проектор. «Обычно график более сбалансированный, но в этом году Больше всего внимания пришлось на троих учеников. Можете не суетиться, раньше времени, если не получили ни одного предложения. Юэй предоставит вам список из 40 доступных мест для стажировки. Дополнил свои слова Сотриголова, дав невезучим школьникам облегченно выдохнуть. Тадороки получила больше предложений, чем Бакугоу, хотя она даже в полуфинал не попала. Заметил Киришима. Наверное, про героев отпугнуло ее агрессивное поведение. Сделал выводы Сера и не ошибся. Рот закрыл туалетка. Вякнула на него Бакугоу. Мне дали предложение. Чуть ли не плача, схватила Ачика за плечи, впереди сидящего Иду, и трясла из стороны в сторону. Сам Тенья был молчалив и спокоен, оно и понятно, учитывая его ситуацию с братом. «Ты, как всегда на высоте, староста», — похвалила меня Кинда. «Эх, похоже, мне придется выбирать из стажировок от школы. Кинда, если хочешь, можешь стажироваться со мной, я замолвлю за тебя словечко», — предложил я рыжий. «Так, только что же выдали предложение о стажировке», — наклонила она голову. «У меня есть знакомая прогероиня. Она очень давно обещала взять меня на стажировку. А у кого ты будешь стажироваться?» Заинтересованно спросила она. «Сходим после занятий, я вас познакомлю, если не получу пинок в лицо. Геройские имена, которые вы выберете, потом можно будет сменить, но лучше определиться прямо сейчас», — продолжил объяснять Сотриголова, видимо, на своем примере, потому что геройское имечко у него не ахти. «Имена, которые вы выберете сейчас, это имена, под которым вас будет знать весь мир», — сказала вошедшая в кабинет Полночь, как всегда в своем бомбезном костюмчике. «Держите это в голове, на пути становления героями. Полночь займется оцениванием ваших имен. Подойдите к выбору имени с умом, оно должно отображать ваше будущее. А мне пора на боковую». Достал свой спальный мешок Айзава и улегся спать в нем, в уголке. На выдумывание своего псевдонима дали 15 минут, а написать его нужно было на выданных табличках. По истечении времени Полночь пригласила добровольца выйти к доске и представить свое геройское имя. Естественно, никто не захотел выходить первым и позориться никто, кроме одного чудака, любящего внимания, имя сверкающего героя. «Я не могу перестать подмигивать», — показал всему классу Аэйма табличку с придуманным псевдонимом. «Это же целое предложение, слишком длинное, лучше сократить», — убрав «я» и заманив начало на неперестающий. Сделала Полночь свои поправки, но, как по мне, лучше не стало. «Я следующая», — воскликнула Мина. «Зовите меня королева чужих. 2 с минусом. Ты что, хочешь ассоциировать себя с уродливой кислотной тварью? Переделать?» Мигом отреагировала Полночь. «Ух», — надулась суккубша, присев обратно за парту. «Можно я следующая?» — подняла руку Цую и подошла к доске. «Еще в младших классах я раздумывала над своим геройским именем. На ее дощечке было написано «Героиня, действующая в дождь, Фраппи». Какая милота! Просто и мило!» Радостно похлопала в ладошки Полночь. «Берите пример, вот так надо выбирать себе псевдоним. А вот мое, мужественный герой, Красный бунтарь», — воскликнул Киришима. «Красный бунтарь, это из уважения к алому бунтарю?» — поинтересовалась Полночь. «Точно, пусть он немного ретро, но это именно тот образ, к которому я стремлюсь. Вот черт, ничего дельного придумать не могу», — обреченно сказал Каминари. «Тебе подойдет жирнистый Кпукрыгуэй», — предложила Кьёка, естественно, просто прикалываясь над Динки. «О, это же, как у автора «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэя, как интеллектуально», — поблагодарил ее наивный парнишка. «Боже, я ведь даже не скрывала, что шучу, хи-хи», — отвернулась Бжира и прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться на весь класс. «Это не смешно, хватит издеваться надо мной», — обиделся он. В конце концов, Каминари взял себе прозвище «Электрозума», от слов «электричество» и «назума». Одноклассники подходили по одному, демонстрируя, что придумали. Кто-то придумывал что-то оригинальное, но в большинстве это склонялось к чему-то банальному, вроде Аджира, назвавшись «человеком-хвостом», или Сата, он же «человек-сахар», или та же Хагакуры, взяв себе псевдоним «невидимая девочка».